Робоспутник передал новый пакет снимков, выкладывая перед Мечиславом фотографии, доложил кот. «Что там?» – поинтересовался майор. От разглядывания фотографий уже рябило в глазах. «Всё то же», – ответил Дима. «Безжизненная пустыня, искорёженные, но устоявшие ворота. Прилегающая территория. В радиусе 200 километров обнаружено несколько крупных стай животных. Готовь вертолёты», – приняв решение, приказал Мечислав. «Два отделения, твое и мое». Кот кивнул и вышел. Молот устало облокотился на стол, мельком взглянул на разбросанные по нему снимки. Вот уже двое суток спутник ведет почти непрерывную съемку района. И если все будет так же хорошо, то операция пройдет гладко. Унылый пейзаж, песчаные барханы, небольшие группы животных, разрушенные постройки, занесенные песком и ворота, все еще перегораживающие вход в подземелье. «Можно?» – раздался от двери мальчишеский голос. «Входи, Олег», – вставая навстречу и протягивая руку, произнес майор. «Давно мы с тобой не виделись». Парень пожал руку и кивнул. «Да я уже 3 недели не вылезаю из лаборатории». «Смотри аккуратней, загонишь себя», – садясь и указывая посетителю на стул, заметил Мечислав. «Вы были правы, Мечислав Дмитриевич. Кристаллы очень перспективны в направлении вооружения и защиты. Но мне не хватает ни времени, ни базовых знаний местных, поэтому я прошу взять меня с собой завтра». Мечислав несколько секунд обдумал предположение. Плюсы в нем были. Во-первых, парень может увидеть то, что пропустят техники и ученые, которых они сопровождают. Во-вторых, он был прирожденным солдатом, исправно посещающим тренировки. «Хорошо», — сказал он, — «пойдешь как консультант. Завтра будь в оружейке, из-за возможных трофеев я не беру с собой много людей, поэтому у меня каждый ствол на счету». «Спасибо, Мечислав Дмитриевич», – обрадовался парень. «Не благодари, я тебя не на пикник позвал, и ты лишним не будешь. Завтра в 5 утра без опозданий. А сейчас извини, дела». Проводив взглядом посетителя, Молот откинулся на спинку кресла. Пареньку не помешает развеяться и отвлечься от своих научных изысканий, а то сгорит. 3 вертолета шли на бреющем полете. Завихрения воздуха от винтов вызывали небольшие песчаные бури. 3 минуты, и мы на месте!» – раздался в гарнитуре голос пилота. «Садимся», – приказал Мечислав, с лязгом передернул титановый затвор, позволяющий выполнять эту процедуру на 25% быстрее. «Ми-28 патрулирует. 2-я и 3-я машины садятся как можно ближе к двери». Едва шасси коснулись земли, как из вертолетов посыпались штурмовики, беря под контроль местность. Парни знали, что делать. Каждый держал свой сектор, и ни одна живая тварь, оказавшаяся бы в радиусе 300 метров, не ушла бы живой. «Ворота», – сделав знак техникам, приказал майор. 3 человека рванулись вперед к занесенным до половины песком шлюзам. «Интересно, почему у них все базы рассыпаны по горному хребту?» – спросил кот. «После думать будешь», – одернул его Молот. «Сначала дело, потом размышления». «Ворота не открыть, сильно повреждены», – доложил техник, проводивший осмотр. «Всеволод, рви!» Лейтенант вскочил и рванулся к искореженным стальным дверям. В отличие от домов, кто-то более разумный сделал их прямоугольными. Следом бежали 2 бойца, нагруженные взрывчаткой, как мулы испанских партизан. «Думаешь, хватит?» – спросил Дима. «Увидим», – не вдаваясь в дискуссию, ответил Молот. «Там почти 300 килограмм. Хватит, чтобы разрушить половину города, а тут ворота». Минирование заняло 10 минут. «Готово», – доложил заместитель. «В укрытие». Взглянув последний раз на искорёженный неведомой силой металл, отдал приказ Мечислав. Бойцы попрятались, только в фиолетовом небе гудел винтами ночной охотник. Взрыв ощутимо тряхнул землю, подняв тонны песка вверх. «Если нас еще не засекли, то теперь точно услышали», – раздался сквозь звон в ушах голос композитора. «Рахманинов, кончай юморить», – на общей волне приказал кот. «Всеволод, что там с дверью?» «Ничего не видно, майор. Я с трудом могу различить пальцы вытянутой руки». «Ждем», – произнес Молот. «Все равно больше ничего не остается». Олег сидел рядом с ним. В отличие от ученых, одетых в свои обычные белые костюмы, он был в броне штурмовика и сжимал в руках РАК-9. Через 5 минут песок осел. Майор с интересом рассматривал новый ландшафт. Они с Олегом сидели на крыше занесенного ранее песком дома, и до земли теперь было не меньше метра. «Майор, проход свободен, правда, до него еще долезть нужно», – доложил техник. Молот посмотрел на ворота, аппаратура шлема, повинуясь мысленному приказу, включила встроенный бинокль и приблизила горную гряду. В шлюзе зияло 10-метровое отверстие. Одна проблема – после того, как весь песок унесло взрывной волной, оно оказалось на высоте 4 метров. Да, ученым придется туго, а вот штурмовикам подобная преграда была не страшна. Запрыгнуть на такую высоту для бойцов в черных костюмах все равно, что перепрыгнуть метровый забор палисадника. «Второе отделение прикрывает, первое за мной!» – на бегу отдал приказ майор. Разогнавшись, он одним прыжком влетел внутрь. Гидравлика и искусственные мышцы сработали как надо. Несколько секунд полета, и он внутри. Откатившись в сторону и давая место для посадки идущим следом за ним бойцам, Мечислав вскочил на ноги и прицелился в пустоту. Хотя темнота была относительной, несмотря на те годы, что прошли с уничтожения клана Серебряных Волков, под потолком продолжали гореть химические лампы. Их зеленоватый свет исправно разгонял тьму. «Давно здесь никого не было», – глядя на 2-сантиметровый слой пыли на полу, заметил Всеволод. «Но падшие были хитрыми парнями», – отозвался кто-то из бойцов. «Люди ушли или погибли, а лампы до сих пор светят». Мечислав не реагировал на разговоры бойцов. Он медленно поворачивался по часовой стрелке, оценивая обстановку и осматривая помещение. Чем-то это напоминало шлюз ковчега, с той только разницей, что не было караульного помещения и вторых шлюзовых ворот. Тускло освещенный туннель уходил вглубь горы. «Третий и четвертый вперед! Идем на расстоянии 10 метров! 9-й и 10-й замыкают!» Двое бойцов, повинуясь приказу майора, пошли вперед. Едва они достигли начала туннеля, майор сделал знак остальным. Выстрелы ударили неожиданно, обрушив шквал огня на бойцов, идущих впереди. «В укрытие!» – заорал молот, уходя с линии огня. Гранатометчик поднял РГ-6 и послал несколько 300-граммовых реактивных гранат в укрытое под потолком пулеметное гнездо. Прогрохотал сдвоенный взрыв, стрельба стихла. «Семен, Иван, вы как, живы?» – поинтересовался майор. «Да!» – отозвался густым басом с рязанским акцентом Иван. К счастью, система наведения пулеметов то ли разладилась, то ли не успевала за нами. Семен принял на броню первую очередь, но пули пробить костюм не смогли. Он поднял патрон, лежащий на каменном полу. «Похож на наш 7,62, только чуть потяжелее». «Это хорошо», — согласился Мечислав, — «что калибр маловат. Был бы 12,7, и я бы с вами уже не разговаривал. Все живы?» «Все», — доложил Всеволод. «Хорошо», — довольно заметил майор. «Нужно разобраться, почему сработала эта штука. Демонтировать и осмотреть». Двое бойцов достали пневматические пистолеты с заправленными в ствол самоклеющимися клиньями и выстрелом быстро закрепили их на потолке прямо под подорванным автоматическим пулеметом. «Хорошо жима жахнул», – забравшись наверх, прокомментировал боец. «И демонтировать особо не придется». Достав маленький лазерный резак, точно такой же, каким Олег резал решетку в реакторной, он аккуратно срезал шляпки крепежных болтов и спустил на тросе демонтированный спаренный пулемет. «А крепкая игрушка», – разглядывая изделие неизвестного оружейника, с уважением заметил Всеволод. «Две гранаты в него прямой наводкой угодили. У первого пулемета ствол погнуло, у второго кожух с патронами сорвало». «Что насчет системы обнаружения цели?» – спросил Мечислав. Всеволод пожал плечами. «Хоть моя фамилия и Мосин, но до знаменитого однофамильца мне далеко. Мне кажется, что приказ пришел вот с этого небольшого прибора. Точнее сказать не могу. Добрый Игорек залепил в него одну из гранат. То, что осталось, очень напоминает лазерный целеуказатель». Молот перешел на инфракрасное видение. Что ж, этого следовало ожидать. Весь туннель был покрыт лазерными лучами. «Похоже, чем дальше, тем страшнее», — повторив действия командира, заметил Всеволод. «Если мы на каждом пулеметном гнезде будем так застревать, то к вечеру не пройдем и сотни метров». «И пулеметы могут быть лишь детской игрушкой», — подвел итог Мечислав. «Я бы на месте создателей заминировал туннель и когда нападавшие пройдут внутрь, подорвал бы его, похоронив их под тоннами скальной породы. И я не верю, что у ребят, построивших эту базу, не было запасного выхода. Если мы будем обезвреживать датчики и ползать под лазерными лучами, то застрянем только в этом коридоре на несколько дней, резонно заметил Всеволод. А если мы не станем этого делать, то все здесь и подохнем, отрезал Мечислав. Все за работу, давайте пробивать проход в этом туннеле смерти. Есть идея, подал голос Олег, как насчет того, чтобы соорудить брандер? Интересно, кивнул майор, продолжай. Мы сейчас расширим проход в воротах и втащим сюда одного робота-погрузчика. Защитим его механизм листами брони и пустим вперед. Пусть его расстреливают и подрывают. Не годится, отрезал Мечислав. Если проход заминирован и мощный заряд обрушит туннель, то у нас уйдет лет 20, чтобы расчистить первые 50 метров. Жаль, а идея была классная. Хотя есть другая. В ковчеге в одной из лабораторий есть прибор ЭМИ для создания электромагнитного импульса на определенном пространстве. Если мы смогли бы его сюда установить, то убрали бы все датчики в течение минуты. Ты предлагаешь их спалить? Точно, кивнул Олег. До ковчега туда-обратно час лету. Лучше час потерять, потом за 5 минут долететь. Кот, бери двоих штурмовиков, Ми-35 и дуй в ковчег. Иди к Ольге и требуй от нее устройство для генерации электромагнитного импульса. Слушаюсь. Отрапортовал замком, и уже через минуту раздался гул разгоняющихся винтов. «Земля ночному охотнику!» – вышел на связь с пилотами молот. «Садитесь рядом с воротами и поберегите горючее. Машину не покидать!» «Принято, земля! Идем на посадку!» Мечислав огляделся и уселся на искореженной двери, ведущей наружу. «Первому звену отдыхать! К туннелю не подходить!» Закрыв глаза, он вспомнил высокую стройную девушку с кудрявыми почти черными волосами и озорными серыми глазами. Интересно, как она выглядит после изменения? Что если, отказав ей той ночью, он был неправ? Все-таки для мужчины картинка очень важна. Они любят глазами. Такова природа. Сможет ли он быть Сарвой, если она превратится в бодибилдершу переростка со сверхспособностями? О чем задумался командир? Садясь рядом, поинтересовался Всеволод. «О женщинах», — немного помолчав, ответил молот. «И что ты думаешь по этому поводу?» «Думаю, что для мужчины очень важна картинка. В нашей крови заложено на генном уровне соперничество право обладать самой красивой и достойной. Женщина — это украшение мужчины. От нее зависят его деяния и способности. Не зря все музы женщины». «А любовь?» — поинтересовался лейтенант. «Знаешь, я буду говорить только за себя. Наверное, это жестокие слова по отношению к женщинам, но возвращаясь к тому, что я сказал выше, женщина – это украшение мужчины. Она может вдохновлять, а может угнетать и подавлять. Если рядом не находится объект вдохновления и обожествления, его нужно искать». «А твоя арва?» «Моя? С чего ты взял?» «Да ладно, командир. Половина бойцов видела, как она пришла к тебе ночью перед тем, как исчезла, и как ты на нее смотрел». Майор ухмыльнулся. «Я так понимаю, это самая популярная тема для пересуда в ковчеге». «Нет, тем хватает. Но это, наверное, самое интересное. Остальные крутятся вокруг нашей жизни, они прозаичны. Касаются достижений и обычных сплетен, кто с кем переспал. А ваши отношения – это что-то из фантастики Стругацких. Первая книга, которая приходит на ум – «Трудно быть богом. Любовь Руматы и Киры». И именно поэтому на тебя и на Арву обращены взгляды всего ковчега. «Я боюсь», – признался Мечислав. «Боюсь того, что она изменилась, что перестала быть тем образом, который запал мне в душу. Она прошла изменения и стала воительницей. Арва хорошо описала, как выглядят подобные женщины. И мне страшно. Если она изменилась, я не смогу быть с ней. Я чувствую себя предателем, но никогда не смогу переступить через себя». «Так ты что же, не знаешь? Тебе не сказали?» «Чего?» – повернувшись и внимательно глядя на лейтенанта, спросил Мечислав. «Она, когда вышла на связь, просила передать, что прошла изменение и осталась прежней. Видимо, тот, кто сообщал тебе о полученных данных, из-за этого бункера забыл тебе сказать, что она просила передать лично для тебя». «Ну, кот, ну я тебе устрою», – зловеще пообещал молот. «Да брось, командир, ведь все хорошо, и теперь не нужно ломать голову, как жить со Шварценеггером в юбке. Радуйся!» «Странно, твой ноутбук оборудован Евой, она должна была тебе сообщить, ведь она имеет связь с центральным ИИ». «Мне было некогда, и даже искусственный интеллект не может понять всего», – встал на защиту Евы майор. «Возможно», – согласился Всеволод. «А вот и Дима вернулся». Майор тоже слышал завывание винтов снаружи. Но они с трудом смогли пробиться через его мысли. «Что-то ты, старик, расклеился», – отвесил себе мысленную оплеуху, подумал про себя Мечислав. «Давай-ка соберись. Сначала дело, потом все остальное». «Майор, принимай подарок», – раздался в гарнитуре голос его заместителя. Молот задрал голову и увидел, как бойцы из дыры спускают контейнер размером с телевизор. «Инструкция внутри», – доложил кот. Молот рывком поднялся. «Олег, умеешь обращаться с этой штукой?» Ученый-штурмовик кивнул и, ухватившись за ручку, потащил Эми к туннелю. Майор пристально наблюдал за ним. 10 минут у парня ушло на настройку, потом, взяв небольшой пульт дистанционного управления, он подошел к майору. «Я запрограммировал его на импульс в 30 метров, пусть ближе никто не подходит». «Все назад», — приказал Мечислав. Бойцы отклынули подальше. «Давай», — бросил в гарнитуру майор. Контейнер загудел, и с каждой секундой вибрация в нем нарастала. Голубая вспышка озарила туннель. И все смолкло. Молот включил инфракрасное видение. Лучи в туннеле погасли. Никаких признаков рабочих датчиков. «Семен, Иван, вперед, только осторожно», — приказал он. Двое бойцов, держась стен, двинулись вглубь. Майор пристально наблюдал. 10 метров, 15, ничего не происходило. «Дальше снова начинаются рабочие датчики», — доложил Семен. «Олег, давай, надеюсь, эта штука многоразовая», — поинтересовался молот. «Многоразовая», — ободрил его парень, — «сейчас рвану». Так и продвигались метр за метром. Вспышка, и мы переносят на новое место, снова вспышка. «Туннель кончился», — доложили бойцы, идущие впереди. «Видим большой зал, несколько неизвестных аппаратов, боковые коридоры, ловушек и датчиков не видно». «Кот, спускай ученых», — приказал молот. «Всеволод, встреть там наш научный потенциал».